Глава 16. Лиза. В гостиной внизу дракон выдал мне просторный плащ с капюшоном, под которым всю красоту и спрятали, после чего мы покинули особняк и отправились в отделение. Портал Айрекс вызвал уже у себя за воротами, и перенес он нас к другим воротам, охранявшимся солдатами в синей форме. За ними высилось солидное здание песочного цвета с решетками на окнах, сразу задававшими тон. «Здесь вам не тут». «Ваше высокопревосходительство!» Охранники синхронно приложили ладони к козырькам фуражек. Вот он привык, что все его узнают. Не надо никаких документов предъявлять или объяснять, кто я такая. Впрочем, и лишний раз показывать меня полицейским Айрекс тоже не хотел, потому вместо парадного крыльца повел в сторону. И из торца здания мы вошли в дверь поскромнее, откуда вела лестница сразу в подвал. Здесь нас встретил помощник дракона, крупный мужчина лет 35, с копной давно не стриженных волос. «Лиза». Айрекс остановился. «Позволь представить тебе Биркина, моего помощника и друга». Мужчина элегантно поклонился. «Честь познакомиться с вами, миледи». «И мне». Я вежливо улыбнулась, но в чем смысл этих представлений, не понимала. Ему все равно придется второй раз представлять уже настоящую Элизабет. «Охранник вот-вот уйдет на перерыв под мою ответственность», — сообщил Биркин. «У вас будет 15 минут». «Благодарю». Айрекс положил ему ладонь на плечо. Мы двинулись по мрачному коридору. Он едва освещался факелами, но из-за решеток все равно были видны бледные, осунувшиеся лица. Они буквально прожигали нас взглядами. Я поправила капюшон, пытаясь скрыть большую часть лица, но и видеть из-за этого стало хуже. Чуть не споткнулась о неровность пола, и Айрексу пришлось меня ловить. Легонько обхватил за талию и, убедившись, что не падаю, руки убрал. Это мимолетное прикосновение заставило меня вспомнить, что оно, вероятно, одно из последних. Как только с разбирательством будет покончено, мы ведь расстанемся. От обиды к горлу подступил ком, но я сжала кулаки. «Не раскисаем, Лизавета». Мы остановились перед массивной дверью с решетчатым окном. Биркин поднял связку ключей, звякнувшую в тишине, и открыл замок. Лиам сидел на деревянной скамейке, сложив руки на коленях. Его запястья сковывали кандалы, на которых светились голубоватые символы, похожие на руны. Видимо, не давали владельцу пользоваться магией. Помнится, он умел вызывать лед, и тогда на руинах легко потушил мой огонь. Увидев, что мы пришли вдвоем, блондин вздернул подбородок. Он безошибочно определил, что я не его Элизабет. И что это нам что-то от него нужно, а не наоборот. Я представила, как Айрекс будет от него требовать, давить, возможно, торговаться, угрожая пытками. Присутствовать при этом не хотелось совсем. Я поднялась на цыпочки и спросила у дракона на ухо. «Можно мы поговорим с ним наедине?» Айрекс глянул на меня с сомнением. «Дай мне шанс», — попросила я. «Пожалуйста». Я понимала, что со стороны это могло выглядеть так, словно мы с Лиамом сообщники. И тут уже вставал вопрос, насколько генерал доверял мне, человеку, про которого он ничего не знает, кроме того, что я не Элизабет Вортекс. «Хорошо». Айрекс меня удивил. «Но я буду рядом». Я шагнула в камеру и дождалась, пока за мной закроется дверь. «Лиам». Подошла ближе. Парень глянул на меня с насмешкой, как будто бросал вызов. «Как ты?» — спросила я, усаживаясь на скамейку рядом. Надменность сменилась легким удивлением. Такого вопроса он явно не ожидал. И смерил меня внимательным взглядом, словно хотел убедиться, что я действительно Лиза. А я вот грущу. Я тоже вытянула вперед руки, укладывая локти на колени. «Я надеялась, что вы с Элизабет убежали и поженились. Надеялась, что я вам помогла. А получается, все зря. Лем по-прежнему молчал. Она сказала, что ты хотел отдать ее первому. Это ведь потому, что на ней печать Шаниды, так? Он не отвечал. Генералу Торну поручили охранять ее. Они помолвлены. И это значит, что для меня в его жизни нет места. А я глубоко вдохнула. Я влюбилась. Я посмотрела Леому в глаза. «Сочувствую», — проговорил он, казалось, без всякой иронии. «Мне бы хотелось рассказать ему правду, откуда я взялась. Теперь-то нет смысла скрывать». «А разве это что-то изменит?» Парень качнул головой, словно сам себе отвечая. «Возможно, он найдет способ вернуть меня домой, и мне не придется жить в этом мире и знать, что он рядом, но мы не можем быть вместе». «Понимаю, но...» Он тряхнул цепями. «Чем я-то могу помочь?» «Сними с меня клятву. Из-за нее я не могу говорить». «Ты принесла клятву не мне, а сердцу дракона. Это теперь твое внутреннее дело». «Как это?» Я сдвинула брови. «Я знаю, что камень в тебе», — пояснил Лиам. «Это его я пытался извлечь тогда на холме, но не смог. Вы с ним как будто сроднились, срослись, как два дерева. Так что ищи способ внутри себя». «Хм...» — я задумалась. «А откуда я об этом знаю?» Улыбка тронула губы Лиама. «Нет, Лиза, добровольно я ничего рассказывать не буду. Пусть твой генерал меня допрашивает, а там посмотрим. Но, может, если бы ты не упрямился...» «Не надо», — мягко перебил меня парень. «Ты ведь пришла просить помощи, а не делать работу за полицию, не так ли? Вот и не порть настроение. Я уже сказал все, что хотел». «Спасибо», — искренне проговорила я. Хотя не понимала, как именно мне разобраться с клятвой, я чувствовала, что Лиам не обманул, и была благодарна, что не промолчал. Дверь в камеру отворилась, и я увидела хмурое лицо Айрекса. «Лиза», — позвал он так, что я тут же поднялась. Когда я вышла в коридор, дракон увлек меня в сторону и прошептал. «Извини, но планы поменялись». «Но я ничего не узнала», — виновато проговорила я. «И клятва...» «Знаю», — перебил меня дракон. «Идем, нам нельзя задерживаться». Он аккуратно подтолкнул меня в спину. Я поправила капюшон и засеменила следом за генералом. «Лиам сказал...» — начала было я, и тут осеклась. «Ты подслушивал?» Айрек сбросил на меня косой взгляд, словно спрашивая, «За кого ты меня принимаешь?» «Ну, конечно, он подслушивал, поэтому так легко согласился меня пустить. Это, может, еще уловка такая есть у полицейских, типа подозреваемого допрашивает не сотрудник, а кто-то со стороны, например, другой узник, или вот такая, как я». Я закусила губу. Стало обидно, как будто меня использовали в темную. Впрочем, я же специально не просила нас не подслушивать. И все-таки. Когда мы вышли на улицу, уже задавался вечер. Солнце катилось к горизонту, окрасив песочное здание в оранжевый цвет. У ворот нас ждала черная карета. «Куда мы едем?» — решилась спросить я, когда мы оказались на мягких сиденьях. «Во дворец», — ответил Айрекс. «Его Величество вызвал меня. Но уверен, ему захочется познакомиться и с тобой». От страха я побледнела и нервно переспросила. «Король? Что, если он начнет расспрашивать, откуда я, а я ничего не смогу сказать?» Айрекс наклонился вперед, так что наши колени соприкоснулись. Вытянув руку, он загреб мою ладонь. «Не бойся», — тихо проговорил он. «Я буду рядом». Нас разделяло меньше метра, и мне захотелось вскочить со своего сиденья и броситься к нему в объятия, прижаться к широкой груди и выдохнуть, перестать волноваться и просто раствориться в его теплоте. поверить, что ничего плохого не случится. Но я понимала, что даже обними меня Айрекс, это будет эфемерно, как облака на небе. Они могут принимать самые причудливые и красивые формы, но потом все равно изменится. Их никак не удержишь, можно только любоваться и ловить мгновение. Боясь, что мне станет еще больнее, я осторожно высвободила руку, но вслух сказала: «Спасибо, спасибо, что доверяешь мне, хотя не знаю, почему». В полумраке кареты его золотые глаза как будто горели. «Если Лем сказал правду, — ответил дракон, — то ты сможешь рассказать о себе, когда действительно захочешь. Камень отпустит тебя». «Не уверена, что это так просто». «Я не буду на тебя давить». Мой взгляд встретился с его, и в груди появился знакомый жар. Я закрыла глаза и, глубоко вдохнув, сосредоточилась. Хочу ли я сама открыть правду? Или слишком боюсь, что дракон оттолкнет меня? Но я ведь и так его потеряю. Мы не будем вместе. Но, может, он, по крайней мере, будет меня уважать? Как непросто. Лиза. Послышался мягкий голос, и я снова почувствовала его теплое прикосновение на своей ладони. Он ласково погладил костяшки и переплел свои пальцы с моими. Я ждала, что он скажет дальше, но дракон молчал. Лишь продолжал гладить мою руку, говоря этими прикосновениями в 1000 раз больше, чем мог бы произнести словами. Я выдохнула. «Я не из этого мира», — произнесла я, и слова вылились из меня легко, словно их никогда ничего не держало. Лиэм и Элизабет нашли меня и попросили помощи. Они сказали, что хотят сбежать от строгих родителей, а мне нужно вместо Элизабет поучиться в магической академии. Лиэм использовал сердце дракона, красный камень, который сначала почему-то перенес меня к тебе, а потом и вовсе стал моей частью. И тут мне подумалось, а что, если камень и раньше слушал мое подсознание? Перенес меня тогда в башню к Айрексу, потому что я весь день о нем думала, и вернул в общежитие, когда я испугалась вдруг пробудившихся чувств. Я встретилась с драконом взглядом. Айрекс вскинул брови. «И это все?» «Все», — подтвердила я и чуть вжала голову в плечи. «Он не верит». «В этом твоя тайна», — уточнил дракон, и на его губах мелькнула улыбка. «Ну да, а что?» Айрекс усмехнулся. «А я думал, там что-то прям...» Он жал мои пальцы. «Лиза, ты удивительный человек. Не каждый согласится бросить все, чтобы помочь другим. Хотя про другой мир — это, конечно, новости. Не думал, что такое возможно. Интересно, откуда о вашем мире узнал Лиэм?» «Не знаю». Я качнула головой. Я не догадалась спросить. Мы все время торопились, и... Что теперь будет со мной? Я сама себя перебила. «Сначала нам нужно встретиться с Его Величеством, а потом уже решим. Ты, главное, не бойся. Поняла?» Он вытянул руку и легонько щелкнул меня пальцем по носу. Я схватила его запястье и прижала щекой к широкой ладони. Пусть на мгновение... Но мне захотелось представить, что мы вместе, что я имею право вот на такие жесты. Дракон не возражал. Было видно, что ему не терпелось еще меня расспросить, но он молчал, лишь ласково гладил своим золотым взглядом. Цокот копыта мостовую стих, скрипнули колеса, и карета остановилась. Мое сердце было успокоившееся, вдруг забилось, как пойманная в сеть рыба. Айрекс вышел первым и, подавая мне руку, помог спуститься. Трясущимися пальцами я поправила капюшон, но одна из рыжих прядей то и дело норовила вылезти. Я пыталась заткнуть ее за ухо, но через мгновение та вылезала вновь. «Да что ж такое-то?» «Ваше высокопревосходительство!» К нам вышел лакей в золотой ливрее и поклонился. «Его Величество просил проводить вас к нему». Дворец напоминал огромный музей. Мраморные полы и стены, повсюду мягкие ковры, в которых так и утопали туфли. На стенах картины, а в небольших альковах бесконечные статуи и бюсты. Казалось, из-за угла вот-вот выглянет смотрительница в форме и сообщит, что нельзя фотографировать. Этой мысли я улыбнулась. На самом деле, я скучала по дому, хотя ждало меня там лишь разочарование от провалившегося поступления. А еще одиночество. Школьные подруги выбрали разные институты, и я не сомневаюсь, что их успешно зачислили. Высоко они не метили, но и падать им не пришлось. Это я стану посмешищем среди родственников и знакомых. Только теперь мой позор не шел ни в какое сравнение с разбитым сердцем. Как я смогу жить, зная, что в другом мире есть вот такой генерал-дракон? Буду искать его черты в каждом прохожем, а потом разочаруюсь и заведу 40 кошек, если у меня будет на что их кормить». Тяжелые мысли не хотели отпускать, нависая грозовым облаком. Я пыталась прогнать их прочь и сосредоточиться на окружавшей меня красоте. Но если о грустном удавалось не думать, то боль в груди так и не хотела стихать. Лакей остановился перед высокими белыми дверьми с позолоченными узорами. Ее охраняли двое стражников с алебардами. «Я доложу о вас», — проговорил лакей. «Как представить вашу спутницу?» «Обнажённый», — вспомнилась дурацкая шутка. «Кажется, от волнения в голову лезет всякая чушь». Айрекс обернулся ко мне. «Подожди пока здесь». Он указал рукой на один из диванчиков у стены. «Я зайду один, но потом тебя вызовем». Я кивнула и села. Чувствовала себя неловко, как будто вызвали к директору. Лакей исчез за дверью и вернулся через минуту. «Его Величество просит вас войти». Я проводила взглядом широкую спину генерала. Он не выглядел ни напуганным, ни даже напряженным. Наверное, часто здесь бывает. Надеюсь, король вызвал его по служебному поводу, и меня это никак не касается. Правда, если бы не касалось, то зачем дракон позвал меня с собой? От тревоги внутри сжалось. Что сейчас будет? Айрекс. Ваше Величество. Я приставил ногу и поклонился. К вашим услугам. Король сидел за рабочим столом. Дубовая махина с суконной столешницей была завалена книгами и свитками, создавая своего рода барьер между монархом и посетителями. С минуту Николас сделал вид, что изучает какие-то бумаги. Давал понять, что недоволен. И в свете канделябра были видны напряженные складки на лбу. «Генерал Торн!» — произнес он, не глядя. И, отложив в сторону какой-то документ, все же поднял глаза. «Как здоровье Элизабет Вортекс?» «Она сейчас у лекаря под присмотром, моего помощника и ее брата». Король откинулся на спинку кресла и сцепил пальцы замком на животе. «А не удосужишься рассказать, как твоя невеста оказалась в подвале заброшенного дома?» Николас чеканил слова. «Ты уверял меня, что все под контролем. И вот, пожалуйста». Быстро же ему донесли. Я выпрямил спину. «У этого есть объяснение, Ваше Величество». Король фыркнул. «Меня не интересуют твои оправдания». «Не оправдания», — ответил я как можно спокойнее. «Объяснение». Николас смерил меня взглядом, словно приценивался. Смотреть подолгу королю в глаза считалось наглостью. Но я знал, что стоит уступить, и он даже не захочет меня выслушать. Интересно, как он отнесется к новости, что у Элизабет есть двойник из другого мира? Прекрасная Елизавета, угодившая к нам по доброте душевной. Хотя тогда в карете я не подал виду, но меня слова девчонки, мягко говоря, озадачили. Самое простое было ей не поверить. Никто никогда не говорил ни о каких других мирах, но ее сходство с Элизабет Вортекс не было иллюзией. А если бы там были близнецы, я бы об этом знал. Так что, как невероятно это ни звучало, Лиза говорила правду. Я был в этом уверен. И, конечно, сразу возникал ворох вопросов. Откуда какой-то Лиам, даже не сказать, чтобы сильный маг, знал о другом мире? И более того, знал, что проникнуть в него можно с помощью сердца дракона. Я ведь изучил материалы, которые принесли от Лэнгдома. Об этом там не было ни слова. Все сводилось к тому, что за Лиамом стоял кто-то могущественный, кто-то, кому понадобилась Элизабет. И не исключено, что и Елизавета. Добровольно мальчишка не скажет, кто. Но я не сомневался, это было самое главное во всем деле. Так сказать, сердцевина. В кабинете короля повисла долгая пауза. «Я слушаю», — сдался наконец Николас. «Что за объяснение?» «Позвольте пригласить мою спутницу». Я отступил к дверям и, распахнув одну из створок, выглянул в коридор. Лиза разом встрепенулась. Я махнул ей, и она торопливо поднялась, на ходу разглаживая складки платья, выглядывавшего из-под плаща. Когда дверь за ней закрылась, я попросил: «Лиза, сними капюшон». Девушка послушалась, выпуская на волю свои чудесные рыжие локоны. Король дернулся и почти приподнялся в кресле. Насколько я знаю, Элизабет Вортекс он никогда не видел. И Лизу, конечно, тоже. Но ее внешность не могла не смутить Николаса. Уж очень она походила на нее.